Кстати, взятку Лида заплатила из своих денег. От моих отказалась, тебе еще пригодятся. Когда вас бросают любимые мужчины, остаются еще верные подруги. Люба купила мне квартиру. Лида дала взятку медицинской начальнице. Траты несопоставимые и совершенно равные. У 307-го кабинета дождались приема человек 10. Лида прошла без очереди, произнеся пароль из мэрии. Несколько минут я подверглась ненавистным взглядам, точно таким, какие сама бросала на блатных, без очередников. Я желаю всем женщинам добра, но когда его мало, свой кусок не стану делить. Если я могу кормить пригревшего меня человека третьесортными продуктами, а сама втихую виноград уминать, то что уж говорить о морали. «Заходи», — приоткрыла дверь кабинета Лида и втащила меня. Сама она вышла в коридор. Я услышала, как Лида утихомиривает возмущенную очередь. «Экстренный случай, острая беременность в 60 лет. Бабы, женщины, вы же понимать должны». Гликерия Семеновна была немногим старше нашей Лики, совсем девочка. В какой-то песне Розенбаума есть строчка: «А девочки, как куклы заводные». Заявление зрелого мужчины, которое радует слух его ровесниц. Но для меня действительно юные девы почти на одно лицо. Общее их лицо приятное, симпатичное и милое. В юности все красивы, в среднем возрасте единицы, к старости избранные. Время отделяет шлак от породы, приходит мудрость или торжествует дурь. У Алапаевской Гликерии, думала я, пока она знакомилась с моим единственным медицинским документом, заключением давнего УЗИ, есть шанс лет через 60 превратиться в избранную, в старушку с просветленным лицом и аурой доброты. На взяточницу Козлоумову я взирала с трепетной надеждой, на юную Гликерию, цинично рассуждая о женской красоте. К завотделениям я пришла с обнаженной душой. Теперь постаралась заковаться в броню. Куклы заводные — один из элементов брони. Надо думать не о собственном тяжком положении, что вызывает слезы, а на отвлеченные темы, желательно унижающие твоего противника. Я была готова в любой момент пустить в ход заготовленное оружие. Отпечатанные выписки из министерских приказов, гарантирующие мои права. Ну, оружие не потребовалось, хотя Гликерия Семеновна обрушила на меня водопад упреков. Они звучали дивной музыкой в моих ушах. «О чем вы думали? В вашем возрасте и положении надо постоянно находиться под наблюдением врача. Если решились рожать, то будьте любезны позаботиться о здоровье ребенка». «Какая дремучесть! А еще в Москве живете. Даже анализа крови нет. Где выписка из медицинской карточки о сопутствующих заболеваниях? Где? Чему вы улыбаетесь? Что смешного?» «Простите, отныне я обязуюсь строго соблюдать все ваши предписания». «Самое правильное — положить вас в стационар, в дородовое отделение, обследовать и наблюдать. Там хорошие условия». «Не очень», — призналась доктор. «Со своими простынями и туалетной бумагой, питание, как в армии, медикаментов не хватает». Гликерия Семеновна кивнула. «Тогда давайте сначала попробуем заняться мной амбулаторно. В оправдание скажу, что регулярно пью витамины для беременных, отлично питаюсь, гуляю на воздухе и бросила курить». «Еще бы вы и курили! Раздевайтесь и ложитесь на кушетку». Настроение Гликерии Семеновны и мое, конечно, значительно улучшилось, когда выяснилось, что ребеночек лежит правильно, и сердечко его бьется как положено. «Погодите радоваться», — сказала доктор. «Придут результаты анализов, тогда порадуемся». И она постучала по столу. «Тьфу-тьфу, не сглазить». «Тьфу-тьфу». Вслед за ней я изобразила плевки через плечо, хотя никогда не была суеверной. «Сколько дать?» — размышляла я, одеваясь. «300? 200? Если зав. Отделением берет 600, то рядовой врач — половину?» Приготовила я 1000 рублей, но расставаться с ними было очень жалко. «Жмотка!» Обругала я себя мысленно и положила на стол перед Гликерией 2 купюры по 500 рублей. «Извините, что не в конверте». «Да вы что?» — вспыхнула девушка. «Заберите немедленно». Но я успела перехватить ее взгляд на деньги, не жадный, а скорбный, в котором за доли секунды промелькнули мечты о том, что можно купить на эти денежища. «Не заберу. Они в моем бюджете уже не числятся. Гликерия Семеновна, не ставьте меня в неловкое положение. Мне вредно волноваться, вы сами знаете». «Нет, не возьму», — отчаянно борясь с собой, произнесла она. «Возьмете».